Я забрал вас, потому что вы являетесь лучшими умами нашей страны. Как все вы видели в новостях, наша страна столкнулась с серьезным кризисом, и мы должны выяснить его причины. Почему богатые и успешные мужчины неожиданно начинают заниматься сексом с кучей женщин? Главным примером был Тайгер Вудс, но мы убеждены, что и гораздо больше. Дэвид Леттерман, перед этим был Клинтон, и видимо, это тенденция. А зачем мужчинам использовать славу и деньги, чтобы заниматься сексом с кучей разных женщин? Да, к тому же богатых звезд дома ждут идеальные жены. Почему же они думают о сексе с другими? Черт возьми! Мне нужен ответ! А мы полагаем, что это вспышка сексуальной зависимости. Сексуальная чего? Это новый феномен, но мы его до конца еще не изучили. Он как-то меняет людей. Сексуальная зависимость, вся их жизнь получена мыслями о сексе. Вы хотите больше, больше. Один вид привлекательной женщины заставляет уже ее хотеть. Но как же любовь? Почему слава и деньги заставляют мужчину забывать о любви?